незакрепленную сварогом как следует, свистнул по кабинету, обдал хлопком. Бумаги разлетелись со стола во всех направлениях, и одна — то самое донесение мастеровых из отряда Асферуса, которое еще следовало прочитать до конца, подчиняясь приказам ветра, вылетело в окно. Не теряя времени, Сварог одним рывком распахнул дверь на балкон и выскочил туда как раз вовремя, чтобы увидеть, как ветерок, наигравшись бумагой, оставил ее в покое, и большой лист, трепеща и сворачиваясь, плавно опускается куда-то за высокие каменные перила с резными темно-серыми валясинами. Перегнувшись через перила, Сварог всмотрелся. Облегченно выругался. Ничего непоправимого не произошло. Пожалуй, даже не придется звать лакеев. Окончательно свернувшийся в трубочку лист застрял в верхушках колючего кустарника, ярдах в пяти пониже основания балкона. Склон не настолько крутой, чтобы на нем нельзя было удержаться. А Сварог еще не ощущал в себе ни малейших признаков дряхлости. Это будет нетрудно перелезть через перила, спрыгнуть на землю, пробраться по откосу к кустам, забрать документ и вернуться назад тем же путем. Трудов-то на пару минут. Конечно, если подумать, не королевское это дело — сигать через перила и самолично выпутывать документы с колючих веток, но если позвать лакеев и поставить перед ними задачу, все, как обычно в таких случаях, затянется на час, не меньше. Сбегают за старшим по чину, соберут изрядную толпу, и советчик набьется больше, чем исполнителей, и суетиться будут без нужды, черт те сколько, дабы проявить нешуточное усердие перед лицом короля, научены горьким опытом, да-с, проще самому. Он перемахнул через перила, без труда удержал равновесие на пологом откосе, осторожно ставя ноги, ступил несколько шагов влево, следя за тем, чтобы не оступиться, и затем, чтобы не напороться на пучки коротких колючек, обернув руку носовым платком, примерился и без всякого труда завладел документом, сунул его в широкий боковой карман камзола, поднял голову, прикидывая, как будет взбираться назад, и оторопело замер. Над головой у него красовались два балкона. Тот, что слева, знакомый и привычный, с него Сварог только что спрыгнул. Но, оказывается, справа к нему примыкал еще один, второй, гораздо уже, но похожий как близнец. И те же перила из темно-серого камня, и те же фигурки филинов по углам. Разделявшая их сплошная каменная стена выдавала за балюстраду, так что Сварог до того и не подозревал о существовании второго балкона. Вот так фокус. Выходило, что его кабинет вовсе не угловое помещение в этой части здания. Угловое как раз то, к коему присобачен второй балкон. Никаких сомнений в том, что за балконом и в самом деле есть комната. Видно закрытую дверь, высокое окно. Стоп, стоп, стоп. Но ведь снаружи, в эту столь неожиданно обнаружившуюся комнату, нет никакого входа. Ни из коридора, ни из кабинета Сварога. Он мгновенно забыл о прежних делах, охваченный неудержимым любопытством. Выходило, что в его собственном дворце, в его персональных покоях, имеется неизвестная доселе комната с тщательно заделанным неизвестно когда входом. Здание-то многие столетия как раз и было личными покоями предыдущих королей. Сварог чуточку сердился на себя, но ничего не мог с собой сейчас поделать. Любопытство оказалось сильнее. Так просто. Ни с того ни с сего не станут замуровывать одну из комнат в персональных королевских помещениях. Он старательно прикинул в уме размеры коридора, кабинета. Есть там комната. Должна быть. Зачем-то же устроен балкон. Не могут же двери и окно оказаться прилаженными к глухой стене. Без всякого труда, перелезши назад к себе, он вышел в приемную и отдал дежурному лакею, с появлением ротогайцев, пугливо сжавшемуся